Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 12 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Гамбурге состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. В Степанакерте состоялась презентация книги правоведа Аветика Арутюняна. В Союзе писателей Арцаха презентован сборник юмористических произведений Давида Микаэляна. Итак, подробности новостного блока. 10 декабря в Степанакерском дворце культуры и молодежи президенты НКР Армении Баку Саакян и Серж Саркисян присутствовали на мероприятии под названием «Крепкая вера, сильная армия, защищенная Родина» с участием представителей сферы культуры и общественного сектора. Президент Саакян отметил важность проведения подобных мероприятий, подчеркнув, что они содействуют укреплению связи между армией и обществом и общеармянского единства. В тот же день президент Баку Саакян провел встречу с представителями сферы культуры и общественного сектора Армении. Были затронуты различные вопросы, связанные с государственным строительством, урегулированием Азербайджано-Карабахского конфликта, а также вопросы общеармянского и культурного значения. Вчера президенты НКР и Армении Баку Саакян и Серж Саркисян приняли участие в состоявшейся на площади Возрождения Степанакерта торжественной церемонии вручения автомобилей группе военнослужащих армии обороны и ветеранов Арцахской освободительной войны. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 11 на 12 декабря вооруженные силы Азербайджана из боевых позиций, дислоцированных в южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск Горадис, из 82-миллиметровых минометов 14 раз подвергли обстрелу армянские позиции. В общей сложности за указанный период вооруженные силы Азербайджана на ряде участков передовой линии и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 30 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая контрмеры лишь в случае крайней необходимости. На данный момент ситуация по всей протяженности линии соприкосновения относительно спокойная, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. Не исключена возможность встречи на уровне президентов Армении и Азербайджана. Об этом во время интервью с журналистом сказал находившийся на прошедшем в Гамбурге заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян, отвечая на вопрос о возможности такой встречи. Такая встреча не исключена, но к ней нужно тщательно подготовиться, поскольку соседняя страна озвучивала заявление как раз перед встречей в Гамбурге о том, что международное право – ничто, и применение силы самое важное, отметил Налбандян. По его словам, подобными заявлениями Азербайджан полностью оказался в отрыве от реальности. Логика, которой руководствуются страны-участницы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта, логика, которой руководствуется азербайджанская сторона, абсолютно не совпадают. Наоборот, с течением времени все более противоречат друг другу, отметил Эдуард Налбандян. В Степанакерском университете Месроп Маштот состоялась презентация книги правоведа, сопредседателя Ассоциации молодых ученых Арцаха Аветика Арутюняна «Аксиологические особенности Конституции НКР и проблемы дальнейшего развития конституционализма». Присутствовали специалисты в области права и смежных наук, давшие высокую оценку научной и прикладной значимости книги Аветика Арутюняна. При написании книги авторам использовано около 250 научных источников. Рецензентами монографии являются доктора юридических наук из Еревана и Нижнего Новгорода. Книга содержит пространное резюме на русском языке, а также в виде приложений, таблицы и схемы. Послушайте беседу с Аветиком Арутюняном. А ведь их итогом какой работы является вот данная ваша монография? Отмечу, что при написании данной монографии преимущественно я руководствовался своим диссертационным исследованием. При этом были использованы также источники на трех языках – армянский, русский и английский. К сожалению, замечу такой грустный факт. Работ, посвященных проблемам и анализу Конституции НКР, очень мало. Всегда задавался вопросом, почему наши специалисты, работающие в сфере науки в Арцахе, так мало посвящают свои работы основному закону страны, ведь истинный дух Конституции могут передать живущие в Арцахе юристы, которые и в своей деятельности применяют Конституцию. Пусть не скромно звучит, но исследование подобного рода в научной литературе проводится впервые, что показывает актуальность и востребованность данной монографии, особенно в контексте конституционных реформ, которые проводятся сейчас в Арцахе. Вы являетесь членом экспертной комиссии по разработке новой конституции, и хочется спросить, вот эти аксиологические ценностные основы, о которых вы пишете в монографии, они сохраняются в новой конституции? Могу сказать следующее. В целом, ценностные или аксиологические особенности в проекте новой конституции НКР сохранены. К примеру, если в действующей конституции формулировка «человек как высшая ценность» была закреплена в преамбуле, которая не имеет нормативного значения, то теперь такая аксиологическая формулировка закреплена в первой главе основного закона. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Защитник прав человека НКР Рубен Меликян подвел итоги конкурса сочинений, объявленного в сентябре месяце. Тема сочинения «Почему важны права человека». В конкурсе приняли участие ученики старших классов города Степанакерта и районов республики. Всего было представлено 60 работ. Их проверяла конкурсная комиссия в составе 18 человек. Все они специалисты данной сферы из Арцаха, Армении и диаспоры. Председателем конкурсной комиссии был первый защитник прав человека НКР Юрий Айрапетян. О том, как зародилась идея проведения конкурса, мы поинтересовались у омбудсмена НКР Рубена Меликяна. Идея организации зародилась в конце августа, когда я стал думать, что бы мне хотелось сделать на 10 декабря. В Арцахе это очень важный день, особенно правозащитников. Я подумал, что неплохая идея бы была организовать что-то такое, чтобы дало возможность нашим молодым ребятам более профессионально думать о правах человека. И к тому же у нас появились друзья, с которыми мы будем работать. То есть это как бы беспроигрышный вариант получился. Права человека – это серьезная тема. Это не просто так взять написать сочинение. На ваш взгляд, как справились участники? У нас были очень хорошие работы, и поэтому наша конкурсная комиссия, в некоторых случаях даже были одинаковые баллы, и поэтому глава конкурсной комиссии мы попросили решить. У нас были очень хорошие работы, были работы, которые, я не хочу сказать, что плохие, потому что плохих работ не было. Все ребята постарались, все смогли написать. Я думаю, что это дало нам пищу для размышлений, чтобы в последующем у нас были более целенаправленные работы с молодежью. Это также выявило для нас некоторые проблемы, над которыми мы можем работать. По итогам конкурса определены три призовые места. Первое место завоевала ученица Степанакерской старшей школы номер 8 Элен Асырян. Второе место – ученица сельской школы Сызнык Гаяне Мартиросян. Третье место – ученица Степанакерской основной школы номер 1 Ани Геваркян. Победители конкурса были награждены армфонами и армпадами. Специальными призами были награждены 9 участников, которые представили также хорошие работы. Их наградили Национальные собрания Армении и НКР, Министерство образования, науки и спорта НКР, Министерство культуры по вопросам молодежи НКР, специальный приз предоставила Шушан Петросян и Федерация профсоюзов НКР. В Союзе писателей Арцаха состоялась презентация книги писателя Давида Микаэляна «Таинственное свидание». Книга представляет из себя сборник, в котором собраны все юмористические произведения автора. Читатель на страницах книги вновь встречается с любимыми в народе колоритными образами Муки, Чопрандона, Пылапугы, славившимися своим острым, порой язвительным чувством юмора. Открывший презентацию председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акопян отметил многогранность таланта Давида Микаэляна, являющегося также песенником. Сюжеты писателя, по словам Вартана Акопяна, взяты из реальной, в большей степени деревенской жизни. Այսօր Դավիթը ընթերցողին է ներկայացրել իր երգիծական պատումները, զվարճախոսություններ, պատումներ, և դրանց թեման բնականաբար այսօրվա կյանքն է, և հետաքրքիր է Դավիթը գյուղական կյանքի պատկերները ավելի շատ բերում, փորձում է իր գրչով խարազանել, ինչպես ասում են, այն վատը, հորին, կեղծիքը, որ կյանքում տեղ են գտնում. Свои мнения о книге и творчестве Давида Микаэляна в целом выразили члены писательского семейства Арцаха: Сократ Ханян, Жанна Бегларян, редактор газеты Степанакерт Софья Саркисян. Պատմվածքների հերոսները մեր միջավայրի մարդիկ են, հիմնականում հողի աշխատավորները, իրենց միամիտ, անկեղծ, անպատճուճ գործողությունների կատարմամբ, պարզ ունակ ու մաքուր հոգով. Народный артист НКР Каджи Карутюнян мастерски прочитал юморески из нового сборника Давида Микаэляна. Давид Микаэлян поблагодарил всех участников презентации за добрые мнения о книге и пожелания в свой адрес. И о погоде: во вторник, 13 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 6-11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.